Глава 22. Прелести нахождения в такой мощной самостоятельной структуре, как армия, я ощутил сразу, как попал на тренировочную базу, расположенную в одном из московских гарнизонов, где были спортивные роты, собирающие талантов и самородков откуда только можно. Всех по большей части освобождали от воинской службы, но ходили они в военной форме и строем, как иначе. Тех, кто не показывал результатов, почти сразу переводили в обычные роты. И они познавали все прелести армейской службы, жалея, что не трудились на тренировках. Все это мне с ехидцей рассказывал Сергей Ильич, когда нас транспортным самолетом, летевшим мимо Венгрии, подбросили до Будапешта. Поскольку это был не пассажирский рейс, сидели мы в огромном брюхе самолета, укутанные шубами, рядом с какими-то военными грузами, а летчики, изредка заглядывающие к нам, раздавливали с тренером по маленькой для сугрева, как он говорил. Мне не предлагали, но я и не пил. «В обычное время ты полгодика походил по инстанциям, ответственные люди поспрашивали бы недельку», — продолжал проводить мне политинформацию тренер, стараясь переорать гул винтов. «Выезд за рубеж все же? Не хухры-мухры. Почитали бы твои характеристики с места учебы, работы, справки о родителях бы навели. А вдруг ты несознательный какой элемент и посрамишь своим поведением честь Родины?» «Но», — улыбнулся я. «Да, но сейчас всем было немножко некогда, поэтому решили обезопасить тебя и себя тем, что паспорт тебя заграничный, никто не даст на руки. И выходить ты, в отличие от других спортсменов, документы на которых оформили загодя, никуда из воинской части не будешь». «А как же я тогда на соревнования попаду?» — удивился я. «Будем тебя возить», — хмыкнул Сергей Ильич. «Как особо важную персону. На стадион, на машине и обратно. Будешь как генерал какой?» «Ну, мне лично все равно, если будет место, где я могу тренироваться», — отмахнулся я. «А эту, как вы говорите, за границу вкушу в другой раз. Не сильно-то и надо». «О, Ваня, наш человек!» — тут же обрадовался он. «Главное, не вздумай сбежать, иначе нам всем кранты, и мне, и Щитову». «Сергей Ильич», — обиделся я. «Мне этот загнивающий запад и даром не нужен». «Пока на дворе не 1991-й», — про себя уточнил я. «Ну, тогда за спортивные успехи». Он налил мне томатного сока из 5-литровой банки, которую притащили летчики, а сам приложился к алюминиевой кружке со спиртом. «Эх, хорошо ли ты мы устроились?» — крякнул он, выпив и занюхав рукавом. Вскоре к нам вышел уже немолодой капитан и сообщил, что скоро будем садиться. Огромный Ан сел словно бабочка. Мы с тренером этого даже не почувствовали. Только когда шум в ушах стал стихать и опустилась задняя аппарель, мы поняли, что прибыли на место. Тепло попрощавшись с летчиками, которые пожелали мне победы, мы попали в руки грустного лейтенанта Трофимова. Как представился нам он, сказав, что он и двое солдат прикреплены к нам на все время пребывания в Венгрии, а точнее на территории воинской части. Автомобилем, на котором он прибыл, был военный ГАЗ без тента. На нем мы поехали, покинув аэродром через КПП. «Соревнования будут проходить на Небштадион», — проинформировал он нас, пока мы ехали по дороге, толкаясь плечами с рядовыми солдатами, с любопытством посматривающими на меня. «Что значит на нашем народный стадион?» «Вы, товарищ лейтенант, на венгерском говорите?» — поинтересовался я, удивившись его информированности. «К сожалению, да», — скривился он. «Потому меня и прикрепили к вам». Сергей Ильич стал его расспрашивать об обстановке и где нас поселят. Тот обстоятельно отвечал. «Я же разглядывал страну, где был впервые. Нет, в Европу я, конечно, ездил, но вот как-то до Венгрии не добирался. То времени не было, то появлялись более привлекательные направления». Что можно было сказать по первому взгляду? Что я никуда и не уезжал из страны. Пока все, что я видел, это привычные взгляду кирпичные пятиэтажки. Поделившись этими наблюдениями со старшими товарищами, я узнал, что, если хочу экзотики, нужно идти в исторический центр, а это мне в этот раз не светило от слова совсем. Прибыв в часть, лейтенант нас везде провел, устроил в офицерском общежитии в одну комнату, затем показал, где столовая, и покормил, чтобы два раза туда не ходить. Стадиона у них не было, но зато место для бега полное раздолье. Так что, полностью устроившись и приняв душ, я отправился размяться. Сергей Ильич остался поспать, так как полет его немного вымотал. При этом слове я громко хмыкнул, но показанный кулак фронтовика быстро заставил меня покинуть комнату. «Ваня, я оформляться уехал», — предупредил меня Сергей Ильич, найдя на плаце, на котором я тренировался. Я лишь кивнул. Через час тренировки я заметил, что за мной наблюдают 5 девушек в форме. Они, стоя в теньке деревьев, делали вид, что разговаривают, но уж больно долго этим занимались, часто смотря в мою сторону. Озорство разобрало меня, и я снял майку, оставшись в одних шортах. Шушуканье усилилось, и, видимо, любопытство пересилило страх, поскольку от группы отделилась одна из девушек и подошла ко мне, смотря на мои кубики и жгуты мышц. «Сержант Иванова», — козырнула она, останавливаясь рядом. «Простите, можно к вам обратиться?» «Я не служу в армии, поэтому, конечно, сержант Иванова. Вы можете не только ко мне обратиться, но и узнать все, что вас интересует». Остановил я растяжку и повернулся к ней лицом. Девушка мгновенно покраснела и отвела от моего тела взгляд. «То есть мы вас впервые увидели и решили узнать, кто вы и что делаете в расположении нашей части, для порядка», — быстро уточнила она. «Иван Добряшов прибыл на чемпионат Европы в качестве бегуна на 100 и 200 метров», — отчитался я, вытянувшись перед ней в струнку. 16 лет, холост, вредных привычек не имею. В делах предусудительных был замечен всего 2". Ее лицо слегка вытянулось. «В каких таких предусудительных делах?» — испугалась она, пропустив мимо ушей все остальное. «Соблазнял симпатичных девушек-военнослужащих», — вздохнул я, разведя руками. 2". На лице сержанта отобразились все ее мысли. Затем она козырнула и ушла к подругам, ничего мне не ответив. Группка довольно быстро разбежалась по своим делам, дав мне, наконец, возможность не поглядывать в их сторону и не отвлекаться. Сегодня я не давал себе больших нагрузок, ведь через день уже были соревнования. Сергей Ильич сказал, что познакомит меня с тренерами команды СССР уже в решающий день. Они знали мое время, но скептически относились к моим успехам здесь, поскольку быть чемпионом СССР, несомненно, почетно, но показывать такие же результаты на европейском уровне — это совершенно другое. Окружение, место, качество дорожек, судейство, ветер, психологическое давление — все это влияло на спортсменов, и довольно часто победители соревнований внутри страны потом не могли показать свои же результаты на чемпионатах Европы и Олимпиадах. С подобными мыслями я закончил обеденную тренировку и пошел в общежитие, постоять под холодным душем, и потом в столовую. Повара из числа военнослужащих вынесли мне поднос с накрытыми полотенцем-мисками. Все было уже холодным, но я и не привередничал. Сам пришел поздно, когда основная масса людей уже поела. Сергей Ильич появился ближе к вечеру, довольный и задумчивый. «Как дела?» — поинтересовался я у тренера, собираясь на вечернюю пробежку. «С точки зрения документов все хорошо. Прислали все диппочтой. Даже паспорт тебе внутренний оформили задним числом. Ну и заявили на соревнования, включив состав команды СССР». «Что вас тогда гнетет?» — не понял я. «За коньяк свой переживаете?» Он невесело хмыкнул. «Растрепали уже. Ящик коньяка Сергей Ильич дорого стоит. А я вроде как прямо влияю на его получение», — попытался подмазаться я к его спору. «Вот, держи», — показал он мне кукиш. «Все твое». «Грубый вы, Сергей Ильич». Я сделал вид, что расстроился. «Так все же». «Телеграмм прочитал от Щитова», — наконец признался он. «Умоляет занять хотя бы 3-е место. Хоть что-то показать нужно, кроме фантастических трат на тебя и твою семью». «Совсем его прижали?» «Давно таким не видел», — согласился со вздохом Сергей Ильич. «Давай уж, Ваня, постарайся за всех нас». «Я побегаю перед сном», — вместо обещаний, которые последнее время разбрасывал налево и направо с необыкновенной щедростью, я предпочел помолчать. Зоя Евсеевна Петрова, помощник старшего тренера сборной СССР по спринту, представили мне крепкого вида женщину, 40 лет, с копной черных волос. Иван Добряшов, пожал я протянутую сухую, уверенную руку. «Знаем, знаем», — покачала она головой. «Сергей Ильич ознакомил тебя с регламентом соревнований?» «Да». «Я сама тоже буду вас предупреждать о стартах», — предупредила она. «Ваше дело быть вовремя в раздевалке. Ну и, конечно, показывать результаты. Особенно ты, раз тебя впихнули против моей воли в команду». «Зоя Евсеевна», — заискивающе улыбнулся Сергей Ильич. «Может, включите его в спринт 4 по 100?» «Это пусть старший тренер решает», — отрезала она. «Все, идите переодевайтесь и готовьтесь. Через полчаса первый забег». Мы переглянулись с тренером, но спорить было бессмысленно. И отправились куда велено. «Всем привет», — поздоровался я, зайдя в раздевалку и увидев знакомые лица. «О, Иван!» — удивился ленинградец Эдвин Азолин, вставая с места и пожимая мне руку. «А мы-то гадали, кто будет четвертым в команде спринтеров. Борис Савчук злой как черт, поскольку его оставили запасным. Все как-то слишком стремительно произошло», — я пожал плечами. «Прилетел военным самолетом». «Да уж», — хмыкнул Амин Туяков, занявший второе место на чемпионате СССР. Затем подошел и Николай Иванов, с которым мы встречались в самом первом забеге. «Такое себе везение!» «Он твоя форма, Иван!» Сергей Ильич тоже поручкался со спортсменами и, взяв меня под локоть, отвел к лавке, на которой лежала красная майка с гербом СССР, а также белые шорты. Все ровно такое же, как и у ребят, которые уже переоделись. Мы отличались только номерами. Сняв свою майку, я в который раз удостоился удивленных взглядов в свою сторону и дотронулся до красной спортивной формы. «Ваня, что замер?» — поторопил меня тренер. «Да боязно стало, Сергей Ильич!» У меня внезапно начался мандраж. «Да меня только сейчас дошло, что значит ее надеть. А если не справлюсь?» «Поздно, Ваня, поздно!» — хмыкнул он, похлопав меня по плечу. «Раньше надо было думать». Под его ехидным взглядом я переоделся, впервые надев форму, которая была мне впору. Все сидело просто идеально. Настолько, что я не верил этому. Касаясь то шорт, то майки, удостоверяясь, что они действительно на мне. Раньше на мне все либо болталось, либо было мало, так что мне еще нужно было привыкнуть к такому новому чувству, как хорошо сшитая спортивная форма. «Ну что, готовы?» В раздевалку зашла Зоя Евсеевна и увидела меня. Минутный ступор, и она повернулась к моему тренеру. «Сергей Ильич, это какая-то шутка? Он с таким ростом и весом хоть из 11 секунд выбежит?» «Зоя Евсеевна, вчера проверял, 10,3, честно ответил он. Она еще раз оглядела мое фигурное тело с прорисованными на нем мышцами, которые теперь не скрывала мешковатая верхняя одежда, и покачала головой. Спортивные маршалы зашли за нами, и на первый старт отправился Эдвин. Он вскоре вернулся, прибежав третьим, попав таким образом в четвертьфинал. Следом за ним по одному в каждом забеге отправились и другие ребята, возвращаясь с успехом. Вскоре хмурый венгер, коверкая мою фамилию, показал мне идти за ним. После тихой и спокойной раздевалки для своих, комната ожидания с другими спортсменами из различных стран выглядела совершенно по-другому. Разная форма, языки, все смотрелось чужеродно. Заняв свободное место, я оглядел ФРГ, ГДР, Польша, Франция. Вот какие основные флаги я рассмотрел на майках спринтеров. Вскоре зазвенел звонок, и мы вышли на поле, моментально попадая под какофонию звуков огромного стадиона. Людей было так много, что не видно отдельных лиц. Все для меня сливалось в бесконечные человеческие волны. Почему-то именно в этот момент мой мандраж закончился. Я успокоился, поднял лицо, чтобы солнышко обогрело меня после холодных раздевалок, и направился на пятую дорожку. Спокойствие разлилось по телу. Я был полностью уверен в своих силах и теле. А дующий в спину легкий ветерок ласково намекал, что чуть улучшит мое время. Ведь мне нужно просто пройти квалификацию, как это сделали передо мной ребята, которые были медленнее. Заняв колодки, я замер, приготовившись услышать только выстрел. Стадион, соперники в эту минуту для меня просто растворились, перестав существовать. Выстрел. Упругий старт на отличном грунте, в удобной форме и неплохих шиповках порадовал меня. Распрямляясь под острым углом, я выбросил тело вперед, нарастив скорость, привычно пересекая 80-метровую отметку, не увидев рядом соперников, переступив финиш в одиночестве. Пробежав чуть дальше, я прошелся, не понимая, почему вдруг стадион взорвался громкими криками. Подняв голову, я увидел на механическом табло напротив номера своей дорожки и фамилии результат, шокировавший меня. 10,0. И буквы WRCR. Правда, тут же имелась и небольшая поправка, что это все при ветре плюс 0,5 метров в секунду. Но он был в пределах правил, так что результат засчитался. Интересно было бы посмотреть результаты электронного замера. поскольку сейчас на крупных соревнованиях использовалась двойная система учета, ручная и электронная. Но в протокол заносилась только ручная. Только с 1975-го, насколько я помнил, учет рекордов ввелся исключительно с помощью электронных секундомеров. Возвращаясь под трибуны, я видел растерянные глаза своих соперников, поскольку лучшее время, которое показал второй финишировавший, было 10:08. Пройдя по коридору, я попал в раздевалку нашей сборной. «Ваня, признайся честно, ты ебанулся?» Вскоре к нам вбежал схватившийся за голову Сергей Ильич. «Ты забыл, что ли? Это квалификация, а не финал!» «Ну, простите, Сергей Ильич, как смог», — обиженно произнес я, усаживаясь на лавку и начиная массировать себе ноги. «Он проиграл?» — удивились парни такому странному поведению тренера. 10:0! Новый мировой рекорд! Сейчас судьи выясняют по электронному секундомеру точное время до сотых, но в протокол соревнований внесут 10:0, как повторение текущего мирового рекорда. Так положено по правилам», — ошеломленно произнес он. «Сколько?» Лица у всех ребят вытянулись, и на меня перевелись взгляды. «Там ветер был попутный», — попытался отмазаться я. «А у меня спина широкая». Тренер снова схватился за голову и убежал. Вернулся он уже с Зоей Евсеевной, о чем-то тихо с ней переговариваясь. «В общем, эстафету все-таки побежишь ты», — сходу обрадовал меня он. «У половины тренеров Европы сейчас едва инфаркт не случился от такой нашей заявочки». «Не забывай, тебе еще сегодня квалификация на 200 метров бегать», — предупредила меня Петрова. «Конечно, Зоя Евсеевна», — успокоил ее я. Тренеры снова вышли, а у нас наступило молчание. Парни как-то слишком растерянно переговаривались между собой. Хорошо еще, что пошли четвертьфиналы, а затем 200 метров, стартовавшие один за другим. И разговаривать стало особо некогда. Все делали свою работу. Кто-то проходил дальше, кто-то огорченно качал головой и начинал переодеваться. Соревнования продолжались весь день, так что нас успели один раз покормить, принеся железные подносы с едой. Я, в отличие от всех, съел все, поскольку оставлять еду было выше моих сил. Стало чуть тяжелее бегать, но это не помешало мне пройти в полуфиналы по обеим дисциплинам, которые должны были состояться только завтра, как и квалификации на эстафеты. Сегодня же за нами пришли личные тренеры и разобрали всех, уводя через служебный выход из стадиона. Меня же ослепили на входе вспышки фотоаппаратов, и, заслоняя их рукой, я следовал за тренером, который шел впереди меня как ледокол. Увидев, как много репортеров ждало нас, из газа тут же выбежали солдаты с лейтенантом и оттеснили прессу, посадив меня внутрь. «Чёртовы писаки!» — пробурчал Сергей Ильич. «Совсем забыл про них!» Машина завелась и под вспышки многочисленных камер увезла нас в военную часть.